Глава 9. Аркан 9. Отшельник. Аврора. Должно быть, по ту сторону стоят холода. Аврора нигде не встречала упоминания о погоде, но Навь всегда казалась ей таким местом. В противовес христианскому аду, по мнению Авроры, плоду больного, очень больного воображения садистов, настоящий загробный мир, если он существовал, был бы безлик и холоден. Он бы не привечал никого по-особому и не раздавал бы за грехи, потому что мирозданию наплевать, как ты проживешь свою жизнь. До этого есть дело только тебе и твоей совести. Но сейчас Аврора не мерзла. Она пришла в себя на чем-то твердом. В глаза бил неяркий свет, но открывать она их не спешила. Всегда оставалась вероятность, что она опять каким-то чудом выжила. А раз так, стоило разведать обстановку. Но кроме света, пробивавшегося сквозь закрытые веки, ничего не давало подсказок. Стояла абсолютная тишина. И если рядом кто-то был, он затаился и не двигался. Даже дыхание было не разобрать. Ясно было лишь одно. Все еще отчетливо пахло свечами и кровью. Она выжила. В кои-то веки Аврора порадовалась этому факту. Умереть от рук неизвестной ведьмы-садистки было бы слишком глупо при ее-то опыте. Ждать дольше минуты не имело смысла, поэтому она резко распахнула глаза. Первое, что она увидела — потолок, залитый подтеками крови. Интересно, это кровь жертвы или самой ведьмы? Она перевела взгляд ниже и натолкнулась на ответный, изучающий. В кресле рядом с ней неподвижно сидел мужчина в строгом сером пальто. Его руки в перчатках опирались на тонкую черную трость с набалдашником в виде ворона. Короткие темные пряди зачесаны назад. В них путались явственные седые нити. Лицо уже было тронуто морщинами, но Аврора не дала бы ему больше 40, быть может, 35. Хищные черты напоминали того же ворона, но вот взгляд был больше теплый, чем агрессивный. По крайней мере, тепло он смотрел именно на нее. Это было неоспоримым плюсом. Перед ней был колдун, сомнений в этом не было, причем довольно сильный. Раз мог разделаться с этой безумицей, напитавшейся чужой смертью до краев. И то, что он смотрел тепло, а Аврора все еще была жива, очень радовало. «Неосмотрительно так вырываться в незнакомую квартиру», — мягко сказал он. Стоило заметить, что глубокий голос с легкой хрипотцой был ему к лицу. «Все-таки 35. Так приятнее думать». Аврора села, не сводя с него глаз. Аккуратно потрогала ребра. Кажется, не сломаны. Тоже везение. «Не я одна этим грешу». Мужчина улыбнулся, и хищные черты ненадолго сгладились. «Я хотя бы знал, куда и зачем пришел. В отличие от тебя». «А, кстати, куда?» Аврора решила проигнорировать очевидный камень в свой огород. В конце концов, он уже давно состоял из одних камней, и ее это ничуть не смущало. Главное, чтобы этот не стоил слишком дорого. «Если ты про ее имя», — колдун кивнул куда-то за спину, — «то понятия не имею. Но я 2 недели выслеживал эту стерву». «За что?» — простодушно спросила экзорцистка, не спеша подниматься на ноги. «Она перешла мне дорогу». Спокойно ответил колдун, но что-то блеснуло в глубине его карих глаз, намекая, что дорогу таким людям лучше не переходить. Хотя об этом Аврора и так догадалась, за секунду до своего вопроса глянув за спину собеседника на творящуюся в комнате. Взгляд она быстро отвела, но картина так и стояла перед глазами. И ясно было одно — на потолке все-таки кровь ведьмы. А мужчина продолжал хладнокровно сидеть в единственном незаляпанном кресле и ждать, пока Аврора поднимется. Будто творящееся за спиной его никак не трогало. Хладнокровные, преисполненные самолюбием и пафосом, снисходительные, колдуны были не редкостью в мире Авроры. Но на память она бы и пяток не перечислила из них тех, кто смог бы так равнодушно выседать в комнате, залитой и пропахшей кровью, по соседству с двумя трупами, если вообще смогла бы таких найти. А этот скорее напоминал аристократа на чаепитии. Становилось не по себе. Видимо, пляска противоречивых эмоций не ускользнула от собеседника, потому что он, наконец, оторвал одну руку от трости и протянул к ней. Продолжим разговор в более приятной обстановке. Руку Авроры приняла, хотя и не без опаски. Но вот от продолжения разговора стоило отказаться. Хватит на сегодня прыжков в омут с головой. Я граф. Аврора. Она не хотела называть имени. Оно будто вырвалось из губ само. Знаю. Ты похожа на бабушку. Хорошая была экзорцистка. Хорошие экзорцисты живы, — буркнула Аврора, отряхиваясь. Получится ли у нее отмыть этот смрад с одежды или проще выкинуть? 5 лет, как ее нет. Жаль. Густые брови на миг скользнули к переносице. Здесь внизу неплохая кофейня. Не составишь мне компанию? Он бы мог сказать в благодарность за чудесное спасение и тем самым лишить ее выбора. Мог. Но не стал. И это было приятно. Поэтому просто кивнула. Колдун поднялся, тяжело опираясь на трость. К своему удивлению, Аврора поняла, что трость была не просто красивым аксессуаром. Граф сильно хромал на правую ногу. Он пропустил ее вперед, и Аврора с облегчением вырвалась в подъезд, подальше от удушающего запаха, к которому начала примешиваться нотка сладковатой трупной гнили. Следом вышел граф, и ни единый мускул на его лице не выдавал ни капли отвращения. В торце дома. На лестнице его тон стал тише. В тусклом свете на лицо легли тени, и на секунду показалось, будто он сам сейчас обратится в ворона и вылетит на улицу. Но граф захромал по ступеням, развеивая этот едва мелькнувший образ. Как ни странно, на улице все еще стоял день, и по пасмурным низким тучам сложно было понять, далеко ли до вечера. Значит, Аврора пролежала без сознания совсем недолго. Она вышла и тут же заметила небольшую кофейню с летней верандой, на которую раньше не обращала внимания в этой части города. На столиках под навесом лежали толстые пледы, а с канала дул пронизывающий ветер, выметая из памяти остатки недавних запахов. Поэтому Аврора отринула идею греться внутри и, не спрашивая, плюхнулась за один из пустых столов. Как ни странно, тело нигде не отзывалось болью. Мог ли граф быть хиллером? Он поднял руку, помахав через стекло официантки, и занял место напротив. 2 темных омута снова повернулись к Авроре. И на этот раз ей было не скрыться. На уличном свету она особенно четко ощутила контраст его почти теплого взгляда и затаившегося хищника под маской интеллигента. Чтобы не спасовать, Аврора насупилась в ответ. Сейчас она должна была растекаться в благодарностях за свою спасенную шкуру или чего еще ожидал этот человек, приглашая ее на кофе. И что бы она сказала? «Спасибо, что не дали безумной ведьме прикончить меня». Хороший дядечка. Ничего умнее в голову не приходило, но как же Аврора ненавидела такие моменты. Потому что не испытывала к спасителю ничего, кроме неловкости, а быть обязанной не какой-то мелочью, а целой жизнью, порой не только накладно, но и опасно. Граф будто прочитал ее мысли и улыбнулся. «Ты ничего мне не должна», — мягко сказал он. «Спасибо». Все-таки выдавила Аврора. Звучало жалко и неискренне. В этот момент подошла официантка. Она почти не обратила внимания на экзорцистку, зато хищные черты колдуна вызвали в ней чуть ли не восторг. Она расплылась в улыбке, мурлыкая про акции и специальные предложения. Казалось, если бы граф ее не прервал, она еще полчаса бы так и стояла, неся всякую чушь. «Не поспоришь». Что-то было в нем звериное и одновременно утонченное. Сравнение с аристократом никак не выходило из головы. Но Аврора знала, что там, где магия ощущается столь сильно, обычным людям добра не найти. Она заказала себе капучино с двойной порцией соленой карамели. Он — чашку эспрессо. Навязчивая официантка удалилась, скуксив напоследок свою милую мордашку и бросив подозрительный взгляд на Аврору. «Так чем эта милая ведьма тебе не угодила? Кроме страсти к открытым кишкам. Лучшая защита — это нападение», — считала экзорцистка. «Даже если никто не нападал». «Страстью к чужим кишкам», — усмехнулся граф. «Она хотела разделать моего друга, а я этого не прощаю». Аврора не любила все эти магические войны, потому что колдунов хлебом не корми, дай помириться друг с другом. Потому что на самом деле суть всех их трений была одна — доказать самим себе, что у них есть эта пресловутая сила. Не имело смысла мериться, у кого ее больше, ведь на подмогу сбегалась половина города. Они просто любили затевать интриги, группироваться и разгруппировываться, а доставалось по носу простым людям. Кому кирпич на голову падал, кому бизнес закрывали. Реже доставалось самим колдунам. До настоящих убийств разборки обычно не доходили, но более привлекательными от этого не становились. Ведьмы-колдуны забавлялись от скуки. Экзорцистам скучать было некогда. «Есть два пути получения силы сверх того, что отмерено при рождении. Дилеры и чужая смерть. Кто-то режет курочек, а кто-то людей». Закончил за него Аврора и поморщилась. «Знаю. Души таких людей становятся моей работой. Хорошо, что люди, а не курочки», — совершенно серьезно сказал граф. Она всмотрелась в его лицо в поисках усмешки, но так и не нашла ее. «Леший или болотник из перерожденной курочки уж больно глупый бы вышел». «Он точно не шутит?» «Я не ценю в нежити интеллект. Противник, который мыслит, поддается анализу, а значит, его действия можно предугадать. От идиота же можно ждать чего угодно». «Я благодарна за твое своевременное появление сегодня, но что мы тут делаем? Вряд ли это свидание. Или я остаюсь твоей должницей?» «Ты резкая, Аврора». Он все еще говорил тепло и ни жестом, ни взглядом не выдавал раздражения. Но экзорцистка стушевалась. «Я просто хотел посмотреть, кого вырастила Агна. В моем мире знакомство значит порой больше, чем спасенная жизнь. Или как минимум столько же». Аврора в пару глотков допила свой кофе и опять всмотрелась в собеседника, силясь понять, кто же перед ней. От напряжения ее нога неудачно дернулась, зацепив хрупкую конструкцию стола, и недопитый эспрессо полетел на деревянный пол. Но до земли не достал. Чашка вместе с содержимым замерла в полете, а потом аккуратно собралась и вернулась назад на стол. Аврора на секунду так сильно растянула рот, что заболел шрам. Телекинез был одним из редчайших даров. И даже на сделках у дилеров стоил столько, что проще было навсегда забыть детские мечты о гарри-поттеровской магии. Слишком сложно держать под контролем. Слишком сложно скрывать от окружающих. Равно безумно высокая цена. Только для отчаянных или уникумов, которым повезло от рождения. К слову, последних Аврора не только не встречала, но даже в городе никогда таких не слышала. Зато вопрос, как он справился с ведьмой, отпал сам собой. Как и вопрос о ребрах, что заставило ее отдельно поморщиться. «Талант или сделка?» — выпалила она помимо воли. «Только дурак пойдет на сделку. Годам умного человека нет подходящей цены». Он презрительно скривился, и экзорцистка мысленно записала колдуну еще один плюс. Его мнение она полностью разделяла. «Круто!» — протянула она, вызвав у собеседника новую улыбку. На этот раз она была более привлекательной, чем все предыдущие. «Взаимно. Как ты правильно сказала, хороший экзорцист — живой экзорцист. Поэтому вас всегда так мало и на вес золота. Помочь бесплатно не обещаю, но если ты действительно хотел просто полезное знакомство, то считай, оно у тебя есть. Уже более миролюбиво произнесла Аврора и вытащила из кармана потрёпанную картонку со своим номером. Каждый раз с заработка она хотела сделать наконец-то нормальные визитки и каждый раз не успевала моргнуть, как деньги кончались. Приходилось позориться с тем, что есть. Граф легко рассмеялся и взял визитку. «Что ж, надеюсь, в следующий раз встретиться при более приятных обстоятельствах». Он положил на стол пару купюр, поднялся на ноги, тяжело опираясь на трость, и уже стоя достал телефон, провел пальцем по экрану несколько раз и взглянул на экзорцистку. В следующее мгновение ее телефон зазвонил. «А это мой номер. Звони, если что-то понадобится». Граф старомодно склонил голову, улыбнулся и захромал к набережной. Аврора хмыкнула ему вслед, когда он отошел достаточно далеко. Хотелось выругаться в честь очередного странно поганого дня, но конкретного повода не находилось. Снова навалился стыд. На этот раз за собственную безрассудность и вдвойне за то, что ее снова кто-то спасал. Хорошие экзорцисты, по святой ее уверенности, выживали только своими силами, без подобных подарков судьбы и роялей в подъездах. Но терзаться долго не пришлось. Телефон, который она так и не успела убрать в карман, снова зазвонил. Сегодня судьба не нянчилась с ее хрупкими чувствами и кидала из огня да в полымя. Звонил Кристоф. Аврора несколько секунд в растерянности пялилась на экран смартфона, но затем решительно ткнула на зеленую трубку. Сбежать от своего стыда у нее точно не выйдет. «Аврора?» Замялся он, и предательское сердце забилось чаще. «Такого не бывает. Просто не может быть. У меня снова к тебе просьба». «Хорошо», — выпалила она прежде, чем успела задуматься. «Скорее для того, чтобы сгладить неловкость, не дать зародиться сомнениям, чем потакая своим чувствам». «Аврора», — голос в трубке окреп. «Я считаю, что ситуация повторяется, и мне нужен свидетель. Но ты не обязана...» Эта игра становится опасной. Игра была такой с самого начала. Она попыталась усмехнуться, но вышла жалко. Нет, еще несколько дней назад она бы ни за что не согласилась на подобное, тем более второй раз. Но вылетевшее слово не вернуть. «Скинул тебе локацию». Связь оборвалась. Вот так просто она ввязалась в очередную авантюру, которая вполне может стоить жизни им обоим. Чёрт. Чёрт. Чёрт. Как бы хотелось оставаться хорошим экзорцистом и хвастаться об этом гордым колдунам, делая вид, что она не при делах, не участвует в их глупых разборках и самая просветленная в свои неполные 18. Хотелось бы, но нет. Аврора резко подскочила, опрокинув стул, и даже не обратила на него внимания. Красная точка на карте была совсем близко, всего пара остановок на автобусе, но ждать не хотелось, и она побежала. Набережные кафешки остались позади, крики чаек смолкли, и шум ветра в ушах перебил остальные звуки. Она забыла и прошедшую ночь, и сегодняшний день. Даже кровавый ритуал мерк в памяти по сравнению с пустыми глазами ведьмы, чей разум выжгли дотла. Ведьмы, которая посягнула на тайны Катерии. Интересно, свидетель чего нужен Крису? Как очередную безумную увозят в психушку? Может ли он сам бояться этого зрелища? Спокойный, рассудительный, почти бездушный дилер. Испугался? Аврора буквально летела по пустым дневным улицам города, не чувствуя холодного ветра, потому что жар паники распространялся внутри, как пожар. Страх показаться малодушной — вот что губит юных дев. Пусть это будет не оно. Пусть на этот раз обойдется обычным вселением. Она повторяла как мантру в такт своих шагов. Как и в прошлый раз, Крис ждал ее у подъезда. На этот раз высокие двери старого дома совсем рядом с проспектом. Рядом с квартирой самой Авроры. Уже от этого факта мерзкий ледяной пот выступил на спине. «Привет», — еле выдохнула она после пробежки. Было неясно, отчего так колотилось сердце, и на секунду можно представить, что именно бег был тому виной. Я еще не поднимался. Он был сконцентрированнее, чем обычно. Сейчас по его лицу отчетливо читалась разница между привычным спокойствием и серьезностью. Колоссальная. Из идеально уложенного хвоста густых волос выбилась прядь. Она трепалась по ветру и лезла в лицо, но Крис ее не замечал. «Меня вызвали на сделку, но не думаю, что внутри ждет живой человек». «Почему?» «Считай это предчувствием». «Внутри что-то по моей части?» Тон Авроры сорвался. «Надеюсь. Я пойду первым». Их прервал шум подъезжающего байка. Огромный блестящий черный конь взревел совсем близко, целясь точно в дилера. Он остановился буквально в 3 метрах, видимо, собираясь напугать. Но Крис не дернулся, и на его лице расплылось такое презрение, что Аврора невольно перевела взгляд на нерадивого водителя. А посмотреть было на что. За рулем сидел красавчик-блондин с длинными волосами, развивающимися по ветру даже после остановки, идеальными скулами и улыбкой, от которой все местные стоматологи подавились бы своими дипломами. Совершенно наглый, беспардонный и такой привлекательной улыбкой. «Твою мать, что ты тут забыл?» — выругался Крис. «Как всегда, сама галантность, господин инквизитор!» — театрально фыркнул блондин, виртуозно спрыгивая с байка. Тот так и остался стоять ровно, без всякой подножки. «Меня ждет работа!» Он надернул кожаную куртку, поправил ворот белоснежной рубахи и подошел почти вплотную к Крису, шумно втягивая тонкими ноздрями воздух. Стоило признать, что двигался он так элегантно, будто не ходил, а танцевал под музыку улиц. Тонкая рука потянулась вперед, не дойдя пары сантиметров до лица дилера, но так и зависла в нерешительности. С равным успехом он мог выдернуть клок волос, влепить короткую пощечину или издевательски погладить по щеке. Блондин не сделал ничего из этого, плавно опустив ладонь. «А ты что здесь делаешь, Кристоф? Соблазняешь юных красоток?» Его томный взгляд перекинулся на Аврору. От неожиданности она неуклюже растянула рот в широкой улыбке. Кожу на шраме болезненно защипала. Обычно этого зрелища хватало, чтобы отпугнуть кого угодно. Но он продолжал светить своей голливудской улыбкой, как ни в чем не бывало. «Кто это, Крис?» Крис еще сильнее нахмурился, но блондин ответил сам. «Адам Люциан, дилер Катерии к твоим услугам, солнышко».